Получилось иначе. Я уже дал информацию для прессы. Старик отправился навстречу детективу. Актер он был превосходный. Сплошные улыбки, дружелюбие, гостеприимство, порядочный гражданин, всегда готовый быть полезным представителем закона. Мне захотелось исчезнуть. Был настолько деморализован, что мне это казалось единственным выходом. Хотелось, как перепуганному ребенку, бежать из этой огромной комнаты, из этой квартиры вон. И я едва этого не сделал. И даже начал придумывать повод, когда старик, держа детектива под руку, обернулся и произнес: «Билл, познакомьтесь с лейтенантом Трентом. Трент, это мой зять Билл Хардинг». Глаза молодого человека на миг остановились на моем лице. Спокойные, умные, подчеркнуто вежливые. Ничего в них прочитать было нельзя. Мы пожали друг другу руки. «Вы, конечно, хотите поговорить с моей дочерью, не так ли, лейтенант?» — спросил старик. «Если она сможет уделить мне минутку». «Для полиции всегда должно найтись время». Старик шутливо хохотнул. Все это время его неподвижные сверкающие глаза упирались в мое лицо. «Сходите за ней, Билл. Будьте так любезны. Думаю, она в своей комнате». Я точно знал, что означает этот взгляд. Он говорил мне: «Теперь твоя очередь. Соберись. Убедись, что Дафна знает свою роль. Смотри, чтобы никто из вас ни на словечко не отклонился от условленной версии. Это значило «теперь или никогда». В этот миг нужно было решить свою судьбу. Лейтенант Трент, отвернувшись с вежливым интересом, разглядывал один из этюдов брака, принадлежавших старику. Тот продолжал пронзать меня своим гипнотическим взглядом. «Если это сделала Анжелика, — пришло мне в голову, — то мне конец. Все выйдет наружу. И никакая сила на свете не помешает, чтобы случившееся в моей квартире не прогремело на всю Америку. Но если не она его убила, если для полиции она только одна из многих подозреваемых, одна из знакомых убитого, то...» «Билли, — повторил старик, — не стоит отнимать у лейтенанта время». «Конечно. Извините, уже иду, мистер Каллингем». И кинулся из библиотеки. «Ну что же, будь что будет, судьба моя решена». Глава шестая. Я торопился. В огромной гостиной слуга стряхивал пыль с абстрактной скульптуры Бранкузи. Мир, в котором мелькала его пуховка, и мир, в котором двигался я, были разделены безвоздушным пространством. Понимая, что нужно попытаться предпринять хоть немного вразумительную попытку спастись из этого хаоса, я в тот момент был ошеломлен видением чудовищной мощи убийства как такового. Убитый был ничтожным, истеричным неудачником. Я не имел с ним ничего общего. Я был всего лишь заурядным мужчиной, который совершил заурядную супружескую измену, банальную и убогую. И вот теперь Этот мелкий грешок из-за того, что был убит Джимми, угрожал всей моей жизни. Убийство Джимми разрасталось в огромное, бесформенное чудовище, одно из щупалец которого уже ухватило меня, обвивало и душило. Дафну я застал в ее комнате, сидящей на постели. Что бы она ни натворила, ожидал найти ее в разбитом состоянии. Но она спокойно обрабатывала ногти, как раз покрыла их карминным лаком и с интересом любовалась результатом. Услышав мои шаги, обернулась, тряхнув рыжей гривой. — Привет, Билл. — Как тебе нравится? — Это новый цвет. Ее легкомысленное спокойствие меня страшно возмутило, и я спросил напрямик. — Ты его убила? — Ну, послушай, Билл, таких вещей мне никогда еще не говорили. Я не сумела бы убить и мухи. Пришла полиция. — Серьезно? — Что ты делала прошлой ночью? — Ах, это долго рассказывать. Видно, я перегнула палку. Когда-нибудь все тебе расскажу. Но теперь, судя по всему, мы должны предстать лицом к лицу со стражами закона, да? Встав, потрясла руками, чтобы высох лак. — Тебя папа предупредил, что нужно говорить? — Да. Она вздохнула. Он ужасно разозлился. Когда показал мне в газете заметку о Джимми, я сорвалась и выложила почти все, что случилось. Ну, не все, разумеется. Такую чуть подправленную версию. И все равно он был вне себя от ярости. Винил тебя и Бетси за то, что бросили меня, бедную малютку, в объятия этого... Почему этот дурачок застрелился, Бог знает. Это ужасно серьезно. Я как подумаю, что о... Ну, ладно, оставим это. Бетси знает? Понятия не имею. Та раскудахтается. Именно со мной такое должно было произойти. Повиснув на моей руке, она заговорчески мне подмигнула. Тебе я позвонила в 7. Приехала к вам. Эллен подала нам ужин. Потом мы слушали пластинки и играли в карты. Часа в 3 пошли спать. Что мы слушали? Наверное, Баха, как ты полагаешь? Нужно выбрать что-то необычное, чтобы не проверяли. А что мы ели? Тут фантазировать не... А то они полезут в холодильник и будут искать объедки. Что это было, дорогой? Жареная курица. Скорее всего, с мучным соусом, ведь Эллен истая англичанка. Боюсь, что да. Но не слишком же ты меня побаловал, скажу я тебе. Она потащила меня к дверям. Была для меня так же непостижима, как существо с другой планеты. Но ее подход, исключающий какие бы то ни было предрассудки, меня немного успокоил. Чтобы наша афера удалась, эта женская копия старика — именно то, что нужно. В библиотеке старик и лейтенант Трент сидели рядышком на красном кожаном диване. Но как бы ни пытался старик держаться бодро, они также не подходили друг к другу, как знаменитость и чей-то отпрыск сопляк, случайно столкнувшийся на вечеринке. Лейтенант Трент тут же вскочил. Когда старик представлял его Дафне, вел себя так учтиво, что мне казалось невозможным, чтобы он знал нечто компрометирующее о ней, обо мне и Анжелике. Впервые у меня затеплилась надежда. Хоть на минуту можно перевести дух. Дафна неузнаваемо изменилась. Теперь она была совсем иная девушка, чем говорившая со мной у себя в комнате. И при этом она не переигрывала, была спокойна, исключительно сдержана, изображала довольно робкое недоумение. Впрочем, перед стариком она играла всегда. Притворство стало ее второй натурой. Усевшись в кресло, тщательно поправил на коленях юбку. Улыбнулась старику. Он улыбнулся в ответ. Все выглядело вполне натурально. Папаша Келлингем и его дочурка Дафна милостиво позволяли заглянуть в свою личную жизнь. Меня это потрясло. Нет, скорее взбесило. Лейтенант Трент присел на ручку кресла. Я всегда представлял себе, что полицейские ходят с блокнотом и ручкой и записывают все подряд. Но у него в руках ничего не было. Просто он сидел и смотрел на свои колени. «Мне не надо, видимо, вам говорить, мисс Каллингем, что это просто формальность. Знаю, вас это обременяет, но обременять людей — моя профессия». Он хихикнул, словно уронил на пол скрепку. «Вы же знали Джеймса Лэмба, понимаете?» «Разумеется, я его знала. Последнее время мы с ним часто виделись. Он был забавен». Дафна оглянулась на меня. «Они с Билли были приятелями. Не так давно он был у нас в гостях на Ойстер-Бэй». Старик наклонился вперед и деликатно вмешался в беседу. Показался вполне приличным молодым человеком, довольно воспитанным, произвел отличное впечатление. — Да, отличное, — подтвердила Дафна. — Все были от него без ума. Бетти и Билл пригласили его на ужин. Бетти он очень нравился. И Фаулером тоже. Всем. Лейтенант Трент все еще таращился на свое колено, словно что-то в нем его беспокоило. — Как будто, — сказал он все тем же учтивым тоном, — несколько недель назад в его квартире произошло еще кое-что, мисс Каллингем. Не знаю точно, что произошло, но между вами и мистером Лэмбом произошла какая-то размолвка. Брауны, живущие по соседству, мне рассказывали, и вы в тот вечер выбежали из квартиры Лэмба, очень испуганная, словно вам нечто угрожало. Брауны как раз поднимались по лестнице. Вы им назвали свое имя, а они вам помогли найти такси. Я сразу понял, что означает этот небольшой эпизод. Хотя в деликатном изложении лейтенанта Трента он и близко не походил на ту ужасную сцену, после которой опухшая, избитая, пьяная Дафна в истерике ввалилась к нам. Я взглянул на нее. — Ах, я догадываюсь, что вы имеете в виду, — сказала она. Отважилась даже хихикнуть. Все это было так глупо. Джимми выпил уйму шампанского и... и стал слишком навязчив.